Об авторе. Шушканов Павел Александрович. Писатель, прозаик, путешественник. Автор произведений в жанре современной прозы, социальной фантастики, документальной прозы. Родился в 1980 году в городе Уральск, Казахстан. Живет и работает в Брянске.